Глава 13. Развитие и распространение египетской религии. На первый взгляд может показаться, что религия Древнего Египта обрела стереотип уже в доисторический период, и что жрецы вполне понимали свои цели, следуя тем же идеям, поклоняясь тем же богам и используя те же формы поклонения, что и благословенные предки из того невероятно отдаленного века, которым должен датироваться объем их религиозных верований. Возможно, египтяне действительно представляли самый крайний из известных нам случаев религиозного консерватизма. Однако при более тщательном исследовании мы замечаем, что даже они не могли полностью противостоять различным влияниям, которые с течением времени становились общими для религии. Таким образом, мы наблюдаем множество постепенных изменений в религиозной мысли, а также рост или упадок веры и форм поклонения и в более узких, и в более широких кругах древних египтян. Здесь, однако, мы можем дать лишь набросок наиболее заметных черт такого развития. Изображения богов в священном искусстве действительно представляют собой наиболее примечательный пример консерватизма. Большинство художественных типов сформировались еще в доисторический период и подвергались лишь незначительным изменениям. Только в римский период появилась небольшая адаптация к греко-римским типам божеств. Примечание автора. В виде человеческих фигур, которые в начале исторического периода частично заменяют тела животных, так что в результате получались странные смешанные фигуры. Конец примечания. Начиная с Нового Царства, многие боги, или даже большинство богов, получили крылья, или по меньшей мере появились намеки на них. Они окутывали богов, как шали, вокруг тела. На некоторых частях одежды появились перья, как указание на небесный характер. Сравните тип Ануриса Анхура, как он изображен на рисунке 146. Чем более архаичной и примитивной была статуя, тем более древней она являлась. Конечно, есть много примеров, когда более поздние художники не понимали древних моделей и во многом неправильно толковали их. В значительной части религиозное развитие Египта совершилось задолго до исторического периода, о чем свидетельствуют противоречивые взгляды, которые встречаются в текстах пирамид V и VI династий. Эти тексты были взяты из книг, которые были поняты египтянами 2800 года до нашей эры далеко не полностью, и они являются, следовательно, самыми древними религиозными текстами всего мира. В то же время следует предупредить относительно господствующей теперь тенденции слишком переоценивать их общую древность. Некоторые части действительно можно датировать даже додинастическим периодом, но основной текст, зависящий от ассирианской теологии, которая господствует в нем, был написан в ранний век пирамид, около 3000 года до нашей эры. Противоречия в этих текстах, особенно в отношении космических сил и жизни после смерти, вероятно, относятся, как мы только что сказали, к предыдущим тысячелетиям религиозной мысли. Было бы, однако, рискованно датировать столь отдаленным периодом воззрения, содержащиеся в этих документах, на основании впечатления о жестокости или прогрессивности их идей, которые мы извлекаем из них. Вполне ли мы уверены, например, что один из самых примитивных образцов религиозной фантазии, будто душа царя существует, пожирая другие души, даже души каких-то богов, восходит к периоду до 5-го тысячелетия до нашей эры, когда жители в долине Нила, вероятно, действительно были каннибалами? Разве не могла фантазия колдуна зайти так далеко даже в век самой высокой цивилизации? С другой стороны, небезопасно утверждать, что какие-то изолированные и удивительные достижения мысли в этих текстах, например, определенный нравственный стандарт, требовавшийся даже от царя, если он имел намерение присоединиться к царству богов, не мог появиться намного раньше, чем великое развитие египетской цивилизации, которое начинается около 3000 года до нашей эры. Сами египтяне не могли классифицировать традиции. Там, где теологи пытались примирить наиболее вопиющие противоречия религиозных традиций древних, их мысль, скованная страхом утратить что-то из наследия предков, двигалась только по странным кругам, увеличивая число несообразностей робкими попытками гармонизировать их. Дело неизменно заканчивалось полной неразберихой. Смотрите, например, миф об утраченном глазе солнца или противоречивые взгляды на океан в главах 2 и 5. Это беспомощное отношение к традициям характеризует египетскую теологию во все периоды. Ясно, что чисто анимистическая стадия, которую мы считаем самым ранним пластом религиозной мысли, возникла задолго до исторического периода. Даже в отдаленный период, когда делались первые попытки записать религиозную поэзию, то есть, вероятно, до 4000 года до нашей эры, египтяне, должно быть, переросли эту примитивную стадию чистого анимизма. Тем не менее, эта система мышления оставила заметный след в религии всех последующих тысячелетий, и ее выражение в многочисленных мелких изолированных местных культах действительно оставалось самой характерной чертой египетской религии за всю ее историю. Можно предположить, что на следующем этапе, вероятно, предшествовавшем историческому периоду, возникла тенденция удалить всех древних местных духов и фетишей с этой земли и поместить их на небо. На этом основании можно прийти к заключению, что тенденция сделать богов космическими, то есть распределить между ними силы природы, должна датироваться еще более поздним периодом, так как это свидетельствует о первых шагах к философской концепции Вселенной. Но прежде чем из этих попыток возникла реальная система в примитивной философии, они были изуродованы преувеличением роли Солнца в космическом пантеоне. Любое местное божество жаждало обладать именно космической функцией Солнца, властелина неба. Соляризация пантеона прослеживалась, по крайней мере, до первой династии. Ра явно сделался солярным раньше, чем Гор, чья космическая трактовка даже позднее колебалась между небесной и солнечной интерпретацией. Возрастающее значение, приписываемое официальной роли этих двух смешанных солярных божеств, как покровителя, символа, предка и даже души царя, не остановило свободной передачи этого вида космической концепции, и позднее она развивалась еще быстрее. В Среднем и Новом царствах немногие божества избежали какой-то степени ассимиляции с ней. В особенности Амон Исфиф, продвигаясь к положению владыки пантеона, уподобился гору Ра, и его назвали Амон-Ра. Большинство богинь были соляризованы в качестве дочери или ока, или короны солнца. С другой стороны, лунаризация богинь встречалась редко. Другие космические функции распределялись очень неполно и без особого успеха, как было показано в главе 3. По этой причине повтор таких функций не затруднял египетских теологов. Нелегко оценить большое количество божеств в египетском пантеоне в начале истории. К счастью, многие божества, чья популярность уменьшилась по сравнению с великими богами, были преданы забвению. И это уменьшение количества божеств, которое продолжалось в исторический период, достигло значительного прогресса задолго до периода строителей пирамид. Жрецы никогда не стремились ускорить этот процесс уменьшения пантеона. Они могли только привести в какую-то систему беспорядочную массу божественных имен, чтобы создать хотя бы приблизительные группы божеств и расположить их в постоянной связи по модели человеческой генеалогии. Многочисленные триады свидетельствуют о первых попытках этой классификации и на долгое время удовлетворяли более мелкие местные центры. Для Гелиополя, наиболее важного центра в теологической истории Египта, была подобрана более обширная группа из 9 самых важных божеств всего Египта. Это произошло, вероятно, незадолго до периода пирамид. Эта Энеада, возможно, по происхождению тройная триада, состояла из следующей генеалогии. Солнце, Атум или Ра, Шу, Тифнут, Геб, Нут, Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Несмотря на несовершенство этой системы, ее рассматривали как громадный шаг вперед. Поэтому параллельно с этой великой Энеадой была образована малая Энеада, в которой нашли место другие боги цикла – Осирис и Тот, вместе с различными меньшими божествами. Иногда двойные Энеады из 18 богов развивались в утроенную единицу из 27. Энеада Гелиополя и ее копия стали известны и упоминались повсюду, но жрецы не могли строго следовать ей, если она не включала местное божество или если она не способна была дать этому божеству свое собственное высокое положение. Соответственно, разрослись местные подражания. Например, в Мемфисе Энеада начиналась с Пта, как самого древнего и главного бога. Повсюду жрецы стремились приписать 9 последователей к своему главному божеству или сделать его главой 8 других богов. Так термин «Энеада», наконец, утратил свое числовое значение и стал синонимом круга объединенных богов. Бессистемный характер египетского мышления ясно проявил себя в этих попытках достичь какой-то методической договоренности. Что же касается калейдоскопического характера мифологии, у египтян никогда не возникало рационалистического стремления изменить ее. Мы, дети сверхрационалистического века, слишком легко забываем, что большинство мифологий когда-то имели тот же невнятный характер, и что для древнего мышления это казалось не недостатком, но красотой. Подобным образом, египтяне, гордясь богатством фантастических вариантов, которое выделяло их мифологию среди мифологии соседних стран, не стремились исправить эту мистическую неразбериху, которую мы находим такой запутанной. Даже в систематизированном отчете Плутарха о мифе об Осирисе мы видим, как редко ощущалась необходимость гармонизации противоречивых вариантов. Следующим способом адаптации бессвязных культов предков к мышлению более развитого века всегда было сравнение и идентификация похожих богов. Ассимиляция божеств, должно быть, развивалась задолго до того периода, когда возникли космические идеи, которые присваивали старым именам. Невозможно не сравнивать и не идентифицировать божества, изображавшиеся в виде одного и того же животного, или с похожими символами или одеждой. Так, львицы Сехмет, Тифнут и Пехет, например, в ранний период воспринимались как проявление одной и той же личности, и вскоре к ним присоединилась кошка Убастет. Затем идентичные функции привели к идентификации. Когда почти все женские божества сделались персонификацией неба, естественно, возник вопрос, не являются ли они просто различными формами или именами одной великой богини. В мужском пантеоне идентификация проходила не столь легко, так как в нем больше проявлялась индивидуальность. Тем не менее, и этот пантеон можно было свести к очень ограниченному числу типов. Когда соляризация, которую мы только что описали, стала характеристикой почти каждого из этих типов, их всех объединили в одного бога Вселенной. Первые смелые шаги в этом направлении встречаются уже в текстах пирамид, где объявлено, что несколько божеств, не очень схожих по характеру, различаются только по имени. Примечание автора. Смотрите, например, пирамид текст, где атумы идентифицируются с Осирисом. Конец примечания. Это противоречие теории, что наиболее важно в божестве имя, урегулировала доктрина, что все имена и персонификации не одинаковы. Некоторые более велики, а одно самое великое, самое правильное, первоначальное и наилучшее. Это позволяло полностью сохранить местные имена и культы. Жрецы каждого местного божества или почитатели особого покровителя могли заявить, что их божество самое старинное и лучшее из всех имен, или изображение этого бога, которого царь официально признал главой или отцом пантеона. Однако бок о бок с таким религиозным отпочкованием беспрепятственно продолжался процесс ассимиляции и идентификации, пока после 1600 года до нашей эры он не завершился самым радикальным синкретизмом в пантеистическом приближении к монотеизму, который будет описан ниже. Не нужно забывать при этом, что подобные размышления возникали только у немногочисленных наиболее образованных жрецов, которые с громадным успехом управляли всей традиционной теологией. Простые люди произносили свои молитвы и складывали свои приношения у местного храма, не размышляя о природе божества, которому они поклонялись. Поклонение божеству продолжалось с незапамятных времен, и этого было достаточно, чтобы следовать протаренной дорогой, оставив интерпретацию древних традиций теологам. Однако в противовес мнению, которого часто придерживаются современные авторы, доктрины этих образованных жрецов не были таинством, недоступным светским лицам. Не было в этих доктринах никакой тайны. В основном их писали на стенах храма, где их могли прочитать все, кто умел читать. Их повторяли в местах еще более доступных. Поскольку массы были консервативны, а трудные тексты могли прочитать немногие, этого было достаточно, чтобы предотвратить распространение идей, порой опасных для традиционализма. Лишь некоторые погребальные тексты полумагического характера претендовали на звание «Книги Великой Тайны», как, например, одна из более поздних глав «Книги мертвых». Не позволено человеческому глазу видеть это, запрещено знать это, спрячь это. Однако в крайнем случае любой мог купить эту таинственную литературу для своего покойника. Больше того, эти воззрения ученых-жрецов обычно приобретали странные очертания. Только в редких примерах они философского содержания, по большей же части свидетельствуют, что жрецы точно так же были скованы традиционализмом, как и весь народ. Лучшей иллюстрацией является странный комментарий, содержащийся в 17 главе «Книги мертвых», который, похоже, считали шедевром теологической мысли. Иногда он кажется достаточно разумным, когда умерший говорит «Я великий бог, который стал самим собой». На что комментарий замечает. Что это означает? Это вода. В соответствии с другими рукописями, первозданный водный хаос, отец богов. Еще одна интерпретация – это бог солнца. Мы можем, по крайней мере, следить за развитием мыслей, когда слова «я знаю вчера и завтра» истолковывают превратно. Что это? Вчера есть Осирис, а завтра есть Ра. Отделяя таким образом умершего бога солнца от того, кто рождается каждый день. Затем, однако, мы находим текст, проясняющий. «Я Мин в его проявлении, мои два пера даны мне на голову». Эти простые слова комментаторы постарались истолковать более глубоко. Мин есть гор, который мстил за своего отца. Его появления являются его рождением, его два пера на голове являются Исидой и Нефтидой, которые пришли и расположились на его голове, когда они были двумя птицами, в тот момент, когда его голова болела. Еще одна интерпретация. Две змеи Урея – это они перед его отцом. Еще одна интерпретация. Его два глаза были перьями на его голове. Мы начинаем понимать, насколько трудно было для таких умов подняться над очень поверхностным символизмом, и нас не удивляет, что мудрость подобного рода вошла в оборот на несколько тысяч лет. Тем не менее, здесь мы также видим постоянную тенденцию к синкретическому сравнению и идентификации божеств. Так мы читаем вновь в похожем. Душа Шу есть Хнум, душа бесконечного пространства Геб есть Шу. Душа первозданного мрака есть ночь, душа Нуна есть Ра, что от Осириса есть Мендес, души Сибеков – крокодилы, душа каждого бога есть в змеях, которые от Апопа есть в земле Бека, что от Ра есть над всей землей. Здесь вновь мы отмечаем стремление, получившее распространение в Новом Царстве, идентифицировать первозданный хаос Нуна с солнцем – Ра. И таким образом объяснить последнее как само себя породившее и как сущность всего мира, в противоположность более ранним учениям. Мы точно так же наблюдаем, что душа или сила приблизительно тождественны смыслу изображения или прообраз. Более детализированным в своих синкретических размышлениях является документ, о котором сказано, что около 720 года до н.э. нашли изъеденный червями и отчасти нечитаемый папирус, который затем вырезали на камне, как поразительный образец атавистической мысли. Он отважно примеряет учения Мемфиса и Гелиополя. Птах, местное божество Мемфиса, был самым ранним из всех богов. Он существовал в восьми формах, самые древние из которых были Пта-Нун, как отец, и Пта-Нехбет, как мать Атума. Примечание автора. Аргументация следующая. Первобытный поток, существующий на Земле в виде океана, Нун, и, чтобы сохранить производительную пару в Нехбет, воплощение Нила женского рода, является просто проявлением мемфисского бога начал. Солнце в его гелиополитанском обозначении должно занять второе по значимости место после воды, которое проявляет себя в каждой части творения. В других отношениях следуют гелиополитанской системе, приспособленной к мемфисской идее космических начал. Смешение мужского и женского божеств довольно редко встречается в более ранний период. Это смелый поступок. Конец примечания. Когда этот бог солнца Атум размножил оставшихся богов и неады, эти божества были не только потомками Пта, но фактически были просто его изображениями. Другими словами, как объясняет наш текст, Пта Великий есть сердце и язык Инеады, и мысль и речь об их постоянных отношениях добавлены некоторые размышления, представляют деятельность каждого бога. Поэтому Пта является универсальной властью. Затем рассматривается малая Инеада Гелиополя. Гор и Тот, последний организатор настоящего пантеона, точно так же пришли от Пта. И прямо и косвенно, и таким образом вся Вселенная вышла из него и управляется им. Примечание автора. Остаток документа связан с традициями мифа об Осирисе в более консервативном стиле. Конец примечания. Такие пантеистические тенденции где-то еще применимы к Ра, к его параллелям, Амону, Ра и Осирису, владыке всего сущего и прочее, но особенно от 19-й династии и далее к божеству Мемфиса, Пта-Татанену, которого мы упоминали выше, и к его разновидности, Сакару Осирису. Когда Пта называют «он, кто стоял на земле и головой прикасался к небу», «он, чья верхняя половина есть небо и чья нижняя половина есть подземный мир» и так далее, и когда Осириса Сакара, Пта, описывают не просто как бога землю, который дает жизнь растениям и так далее, или как правителя подземного мира и в то же время изготовителя воздуха, но даже как обладателя солярными способностями, мы имеем развитие концепции божества как космической вселенной, которая не может не закончиться пантеистической верой в одного бога, хотя он представляет себя в сотни форм и имен. Примечание автора. В более ранний период Осирис еще не осознан ясно как божество всей природы, хотя он повторяется во всех ее изменяющихся формах. Конец примечания. Ясное выражение этого учения найдено в позднем гимне, в котором высшего бога Амона-Ра трактуют как солнце и таким образом идентифицируют с такими солярными представлениями, как Мин, Атум, Хепри, Монту и Харшев, возможно, даже с андрогенными комбинациями, вроде Шутифнут и Мутхонсу, и повторно с универсализированным Пта-Татенен-Сакаром. Соответственно, твоими формами являются Нил и Земля. Твое мастерство древнейшее, более великое, чем боги. Твое мастерство — хаос, когда он простерся над землей. Ты возвратился в свои журчания. Твое мастерство — небо, твое мастерство — земля, твое мастерство — преисподняя, твое мастерство — вода, твое мастерство — воздух между ними. Было бы ошибкой видеть иранское влияние в этом тексте только потому, что он случайно сохранился в храме, датированном правлением Дария I. Он явно написан на несколько веков раньше, и его идеи можно проследить до периода значительно более отдаленного. Еще в 19-й династии в гимне Солнцу заявлено, что солярное божество Ра-Гор представлено практически во всех богах. Не только все божества, которые принимают соляризацию идентично с ним, как его власть, но он один с Нуном, первозданным водным хаосом, Гебом, землей, Шаей, судьбой, новым дышащим жаром божеством Китуити, которая представляет ад и подземный мир, и даже с такими женскими силами, как Исида и Нефтида. Все это помогает нам понять гимн таинственному космическому богу, в котором колдун желает выразить свое представление о неизвестном боге, более великом, чем все остальные, которых можно было бы вообразить. «О ты, карлик неба! Ты карлик с большим лицом, с высокой спиной, с слабыми ногами, громадная колонна, которая от неба достигла подземного мира. О владыка тела, которая покоится в Гелиополе! О великий владыка жизни, который отдыхает в Дедите! Там сын, охраняй его днем, сторожи его ночью, защищай его, как ты защищал Осириса против Сета, в тот день его погребения в Гелиополе. Я лев на ладье Феникса, твоя форма от обезьяны с лицом старика. Были свидетели, когда ты отправил послание мне, когда местом отдыха была выбрана стена, то есть Мемфис. Так можно сделать для меня святилище в один локоть. Разве ты не гигант в 7 локтей? Я сказал тебе, ты не можешь войти в свое святилище в один локоть. Мастерство твое не гигант 7 локтей. Но ты вошел в него и отдыхал в нем. Поди, о пламя, которого не знает хаос. Ты часовня, откройся, откройся. Ты, чье изображение в ней с твоим лицом обезьяны. «Оу, оу, пламя, пламя! Твое дитя от девушки, твой павиан!» Последняя строфа, похоже, не имеет связи с предшествующими и имеет вид несвязного магического добавления. Однако в первой части гимна мы находим идею о боге, который, подобно Осирису Ра, то есть гелиопольскому богу, представляет всю вселенную и имеет внешнюю форму частично карлика или гиганта-беса и в большей степени, чем его мемфисский вариант Пта-Нун-Сакар в виде карлика. Очевидно, колдун вновь рассматривает последнего как бога всей природы, одновременно ребенка и старика, начало и конец, самого маленького и самого большого главы природы и прочее. Осирис, все еще божество всей природы, здесь просто подчиненный этого могущественного бога и, похоже, является только одним из его воплощений. Таким образом, мы можем также понять происхождение и значение магических представлений, датирующихся самым поздним периодом, о таинственном безымянном божестве. Его изображения объединяют сокола Гора и иногда крокодила Сибека, фаллическое божество Мина и похожее изображение самого себя рождающего Амона Ра и прочих. Но основным источником является бес, который, как сказано выше, является тем же, что Сакар, который, в свою очередь, равен Нунупта. Изображение с бесчисленными глазами, покрывающими его тело, напоминающее чем-то греческого Аргуса, имеет предшественников в божестве, которое описывают как имеющее 77 глаз и столько же ушей. Башмаки из первобытной Агдаады, ступни попирают хаос в форме змеи и ее помощников. Окружающее пламя предохраняет это таинственное существо от нечестивого мира. Это объединение величайших космических сил, поскольку все они идентичны в одном новом боге Вселенной. Гимн, который мы перевели выше с его стремлением к таинственному безымянному всеобъемлющему божеству целой Вселенной, найден на папирусе 20-й династии, 12-й век до нашей эры, но текст скопирован из более ранних источников. Как мы повторно заявляем, ясная научная формулировка пантеизма, как в тех текстах, которые мы цитировали, кажется, появляется около начала Нового Царства, 18-й династии. Если рост пантеистических идей в эту эпоху, период после 1600 года до нашей эры, свидетельствует о борьбе против традиционализма, о поисках новой и более обширной концепции главы богов и о тенденции к солярному объяснению происхождения всей природы, можно понять, почему немного позднее было предпринято отчаянное усилие реформировать всю религию Египта. Речь идет об известной революции фараона Аменхотепа, Аменофиса IV, около 1400 года до нашей эры. Пантеистические старания ученых, по меньшей мере, подготовили путь для этой революции. Во всяком случае, это очень интересное движение, единственную суровую религиозную реформу, насколько нам известно, не только в Египте, но на всем дохристианском Востоке, за исключением Израиля, нельзя объяснить азиатским влиянием. Не следует понимать ее и как пришедшую из древней гелиопольской теологии, как предполагают некоторые ученые. В противоположность египетскому традиционализму, она не искала поддержки у древней традиции, но желала быть совершенно новой доктриной. Подобно многим другим религиозным революциям, это также, кажется, имело политическую основу. Царь, сын женщины, не принадлежавший к царскому роду, Тея, дочери обычного жреца, возможно, столкнулся с оппозицией фиванской иерархии, поскольку был не совсем легитимен. И он наказал жрецов, лишив Амона официального положения главного бога. Желая окончательно подавить почитание Амона, фараон попытался придать забвению божество, уничтожив имя бога и его супруги Мут на всех более ранних памятниках, даже частного характера, таких как древние гробницы. Сам он переехал из города Амона Фиф в место в Среднем Египте, неподалеку от современной Эль-Амарны, где построил новую столицу. Так, порвав со всеми традициями и обнаружив готовность отдать должное концепции, что бог Солнца был властелином или в действительности единственным богом всей Вселенной, царь не захотел использовать ни одно из старых имен и изображений этого высшего божества, но рационалистически назвал его просто Атон, диск, и представил его в совершенно новой манере. как простой диск с исходящими от него лучами, с кистями рук на концах, символизм, указывающий на активность. Для этого нового бога он построил великолепный храм в новой столице, который назвал в честь Атона – горизонт диска. Смотрите рисунок 195, где изображен фасад этого святилища. Он даже изменил собственное имя Аменхотеп, Амон доволен, на Эхнатон, угодное Атону. Параллельно с этими новациями расширились границы для определенного реалистического модернизма в искусстве и прочее. Эти суровые реформы встретили бешеное сопротивление, и после смерти царя возникла такая мощная реакция, что его наследники вынуждены были поспешно вернуться к старой вере и восстановили почитание фиванской триады. Память о еретике и его боге преследовалась так же беспощадно, как сам он подавлял религию Амона, и в особенности был разрушен до основания еретический храм Солнца. Таким образом, мы мало знаем о новом учении Аменхотепа, на которое гордо ссылаются его надписи. Сохранилось немного текстов, связанных с ним, и эти документы являются только гимнами, которые туманно превозносят Солнце как благодетеля всей живой природы. Революция, похоже, не представляла столь радикальный солярный монотеизм, как часто утверждают современные авторы. У нас нет свидетельств, что преследованию подверглись какие-то культы вне божественной фиванской триады. Некоторые старые имена и формы солнечных божеств все еще почитали и при новом царе, особенно Горе и Харахте, или, по меньшей мере, к ним относились терпимо – Атум. Таким образом, система была скорее генотеистичной, поклонение одному богу при признании существования многих божеств, или монолатричной, поклонение одному богу, чем монотеистичной. Не была она и настолько иконоборческой, чтобы строго преследовать человеческие или животные типы божеств, которые остались на своем месте или к которым относились терпимо. Тем не менее, она остается весьма примечательной рационалистической попыткой и обнаруживает независимость мысли, отказываясь поддерживать пантеистическое объединение древних имен и форм, которые мы описали выше. Примечание автора. Верно, что тенденция не находит ясного выражения вплоть до еретического царя, но, как мы показали, это можно проследить задолго до него. Конец примечания. Совершенно верно, что единственным мотивом Аменхотепа в стремлении отказаться от этого пантеизма, похоже, была не философская мысль, но просто страх, что его могут принудить к сохранению всех традиционных имен и культов, и таким образом также признать Амона воплощением универсального бога свободомыслящих. Однако мы должны поверить, что он порвал с древними жестокими верованиями, которые, теоретически удалив богов на небо, в действительности удерживали их на земле в контакте с человеком и в человеческих и животных формах в первобытной традиции. Хотя мысль была далеко не нова, тем не менее, это был решительный шаг в стремлении действительно удалить высшее божество на небо и поклоняться ему только в той форме, в какой солнце появляется ежедневно перед глазами каждого. Однако этот разрыв с традиционализмом оказался фатально непреодолим. Консервативный разум масс не способен был отвергнуть освященные временем имена и культы предков. Мы можем восхищаться незаурядной смелостью царского шага, можем взирать на него с симпатией и сожалеть об его неудаче. Однако Аменхотепа IV не следует переоценивать и сравнивать с великими мыслителями и реформаторами мировой истории. Как иллюстрацию его учения и литературы, развившейся при его дворе, цитируем здесь известный гимн Солнцу. «Прославление Бога Солнца. Ты заходишь на западный склон неба, и земля во мраке наподобие мрака смерти. Спят люди в домах, и головы их покрыты, и не видит один глаз другого, и похищено имущество их, скрытое под изголовьем их, а они не ведают. Лев выходит из своего логова, змеи жалят людей во мраке, когда приходит ночь, и земля погружается в молчание, ибо создавший все опустился на небосклоне своем. Озаряется земля, когда ты восходишь на небосклоне, ты сияешь, как солнечный диск, ты разгоняешь мрак, щедро посылая лучи свои. И обе земли, то есть Египет, просыпаются, ликуя, и поднимаются на ноги. Ты разбудил их, и они омывают тела свои и берут одежду свою. Руки их протянуты к тебе, они прославляют тебя, когда ты сияешь над всею землей. И трудятся они, выполняя свои работы.

Нефер Нефруитон, Нефертити, да живет она, да будет молода она во веки веков. Существуют более короткие гимны и молитвы того же периода, обычно сокращенные из длинного гимна, который мы только что процитировали. Все они имеют тот же характер. Они следуют современному лирическому стилю поэтического описания, рисуя природу с ежеминутным наблюдением мелких деталей. Но они скудно представляют религиозную мысль, которую невозможно найти в более ранней литературе. Вероятно, почти так же они были написаны о солярных божествах предшествующих поколений. Реакция, возникшая после смерти Аменхотепа IV, восстановила повсюду старые формы и имена божеств и даже стремилась придать им большее значение, чем прежде. Легко было уничтожить наследие фараона-еретика, поскольку его недолговечная реформа нигде не проникла в массы. Если реформация оставила свой след, то лишь в том, что стиль религиозной литературы не возвратился более к сухому формализму, который превалировал до нового царства. Более теплый, глубоко набожный тон сохранился, и это делалось безнаказанно, так как стиль этот, строго говоря, возник до начала еретического движения. Он имел предшественников задолго до времени Аменхотепа IV. Этот лирический личностный тон, кажется, даже усиливается в 19 и 20 династиях, так что почитание древних божеств стало в конце концов не совсем таким, как в дни предков, и произошло это совершенно независимо от пантеистического синкретизма ученых. Примечание автора. К несчастью, мы не можем определить, насколько это изменение в литературном стиле соответствует истинно религиозному пробуждению. Конец примечания. В текстах заметна возрастающая тенденция к отходу от формализма в почитании богов. Они пропагандируют личную преданность божеству. Ударение делается на том, что Бог любит человека, не только человеческий род, но каждую личность, даже самую униженную. Даже животные являются объектами его отеческой заботы. Там, где более древняя поэзия восхваляла исключительно божественную власть и взирала на нее только с благоговением, теперь описывается доброта богов к бедным и сирым. Больной, сирота, вдова и несправедливо обвиненный не будут тщетно молить об избавлении от несчастья. На такую отцовскую любовь следует отвечать взаимной любовью людей к Богу, поклоняться ему и почитать его. В текстах нет ясных формулировок, что одни жертвоприношения и обряды не могут спасти человека. Однако мудрый Ани, который, кажется, жил в конце 18-й династии, по крайней мере, осуждает веру в то, что громкие формальные и продолжительные молитвы подтолкнут Бога исполнить просьбу своего почитателя. «Святилище Бога! Крик вызывает его отвращение. Молись для себя с любящим сердцем. Все его слова держатся в тайне. Он исполнил твое дело, он услышал твои слова, он получил твое жертвоприношение». Этому возвышенному взгляду молящегося мы можем противопоставить стеллы того же времени, которые воздвигали паломники и на которых рисовали сначала одну пару ушей, чтобы выразить призыв «Может, Господь услышит мои мольбы», а затем умножали эти символы, чтобы показать, сколь интенсивно их желание обратить на себя внимание божества, как в приведенном отрывке, надпись которого читается «Взываю к душе, ка, пта, владыки суда, великого и могущественного, который услышит молящегося». Другие прогрессивные мыслители ушли еще дальше от формализма, горячо выражая молчаливую униженную мольбу сокрушающегося сердца. Так мы читаем. Ты спасешь молчащего, о тот. Ты сладкий кладезь воды для жаждущего в пустыне. Это закончилось для красноречивого. Это открылось молчащему. Когда приходит молчащий, он находит колодец. Тому, кто сгорает от жара, он даст освежиться. Это не означает, что человек не должен почитать богов, восхваляя их, так как он должен постоянно возвеличивать их перед людьми. Я воздаю хвалу его имени. Я восхваляю его до высоты небес, восхваляю по всей земле, я рассказываю о его власти над ними, что простирается на юг и на север. Мудрый Ани, конечно, не мог уничтожить весь формализм, так как в его максимах мы читаем «Празднуйте праздники твоего Бога, соблюдайте его священные времена года, Бог гневен, когда он почувствовал грех». Божества ожидают не только любовного почитания, но также повиновения их нравственным требованиям. Если эти требования нарушают, вскоре, как наказание, виновного постигнет несчастье. Остерегайся его, скажи это своему сыну и своей дочери, большому и малому, сообщи это нынешнему поколению и поколению, которое еще не пришло. Сообщи это рыбе в глубине, птицам в небе. Повтори это тому, который еще не знает этого, и тому, кто знает. Остерегайся его. В раскаянии человек, который, вероятно, нарушил клятву, данную Богу Луне, воздвиг стелу как признание своего греха. «Я человек, который говорил нечестно, когда он оставался при Луне относительно границы. Затем перед всей страной она заставила меня увидеть, как велика ее власть. Я сообщу о твоей власти рыбе в реке и птицам на небе. Они, то есть человечество, расскажут детям своих детей. Остерегайтесь Луны, которая может выказать неодобрение, когда ее ублаготворяют». Похожий случай описан более патетически. Примечание автора. Заметьте, как во всех этих надписях считается необходимым публичное признание греха. Конец примечания. Человек ослеп, приписал свое несчастье нарушению клятвы, совершенному им, и умолял Бога о прощении в следующих словах. «Я тот, кто поклялся ложно перед Пта, владыкой справедливости. Он заставил меня узреть мрак днем. Я расскажу о его власти тому, кто не знает его, и тому, кто знает, малому и великому. Остерегайся, Пта, владыки справедливости. Созерцай, он не пропустит дурного поступка любого человека. Воздержись хулить меня, Пта. И вот тот, кто хулил его, созерцай, он уничтожен. Он заставил меня полюбить бродячую собаку, я был в его власти. Он заставил меня стать посмешищем для людей и для богов, так как я был человеком, который совершил подлость против своего господина. Пта, владыка справедливости, справедлив ко мне, он наложил на меня наказание. Будь милосерден ко мне, я видел, что твое мастерство милосердно». Другой человек просит прощения у божества более основательно. «Я невежественный, бессердечный, то есть глупый, безмозглый человек, который не понимает разницы между добром и злом». Другие заявляют, что человечество в целом слабо и беспомощно перед богами. Даже если никакой страшный грех не тяготит совесть, полезно признаться, что этот человек слаб перед богами и предположить, что они без труда обнаружили бы вину, если бы не были такими милостивыми и всепрощающими. Это тональность следующего гимна. «Твое искусство неповторимо, о Харахти. И правда, нет никого подобного ему, способного защитить миллионы и прикрыть щитом сотни тысяч. Ты защитник его, который взывает к нему. О, владыка Гелиополя, приблизься ко мне, невзирая на мои грехи. Я тот, кто ничего не знает, чья душа невежественна. Я человек без сердца. Я провожу все время, идя на поводу собственного рта, как вол идет за травой. Если я забуду свое время, я пойду». Этот тон фанатичной веры проникает даже в официальные надписи. Мы находим фараонов, которые униженно молят богов о божественной охране и просвещении, когда, согласно традиционной теории египетского царства, им следовало бы говорить надменно, так как они сами являются воплощением богов и владыками всей мудрости. Так один царственный проситель сообщает: «Не дозволяй мне делать то, что ты ненавидишь, спаси меня от всякого зла». Тем не менее, такие униженные признания в царской приверженности к ошибкам и слабости не являются столь многочисленными, как параллельные утверждения, имеющие более древние корни. Согласно этим представлениям, фараон настолько возвышался над невежественным и слабым человечеством, что не мог сознаться в грехе. После тысячного года до нашей эры старый формализм, вообще говоря, все больше и больше подавлял фанатичный тон. Особенно после 750 года до нашей эры, когда механическое копирование древнейших форм стало превалирующей тенденцией, и когда египетский консерватизм отпраздновал свой величайший триумф. Все в большей степени консерватизм становился высочайшей гордостью теологов. Они обыскивали развалины храмов и гробниц ради надписей и папирусов и выбирали из них древние и не совсем понятные тексты, а также имена и рисунки богов, которым поклонялись предки. Таким образом, на свет появилось много забытых божеств. Эта стилизованная под старину тенденция начинается с эфиопских царей с 8 века до нашей эры и достигает высочайшей точки в 4 веке до нашей эры в правление Нехта-Небу. Это был благочестивый монарх, известный также в более поздней традиции как ученый и колдун, который оставил удивительное количество монументов, иллюстрирующих пантеон и учения далекого прошлого. Чтобы показать громадный контраст между фанатичным стилем в религиозной поэзии Нового Царства и древним поэтическим стилем, мы процитируем отрывок из длинного гимна Амон-Ура, который хранится в папирусе музея в Каире. Этот гимн составлен из поэтических отрывков разных веков, и таким образом древний формализм представлен в нем бок о бок с более лирическим стилем. В нем, соответственно, мы находим примеры самого высокопарного и архаичного тона. «Пробудись во здравии, Минамон! Владыка вечности, который создал бесконечное время! Владыка почитания! Тот перед святилищем, крепкий рогами, с прекрасным лицом, владыка короны с высокими перьями! Превосходный, с повязкой на голове, носящий белую корону! Змеиная корона и две змеи Будда украшают его чело! Украшение его во дворце, двойная корона, царский головной убор и шлем! Прекрасный лицом, когда он получил четырехкратную корону. Кто любит как южную, так и северную корону? Владыка двойной короны, который получил скипетр. Владыка булавы, держащий плеть. Добрый правитель, который появился с белой короной. Дальше гимн просто описывает невероятно древнюю статую бога Мина из Коптоса, о чьем мифологическом характере поэт может сказать мало, поскольку он явно не хочет следовать более поздней идентификации бога с Осирисом. На этой точке стиль слегка оживляется и становится современнее, а затем переходит в гимн Солнцу. «Владыка лучей, создатель света, к которому боги обращают мольбы, который протягивает свои руки, когда пожелает. Его враги сражены его пламенем. Это его око, которое победило зло. Он послал свое копье, чтобы его проглотил хаос. Он принудил нечестивого дракона выплюнуть все, что он проглотил. Взываю к тебе, Ора, владыка правды, чье святилище таинственно, господин богов. Хепри в его ладье, который отдал приказ, и появились боги. Атум, создатель людей, тот, кто создал их в различных формах и вдохнул в них жизнь, различая форму одного от формы другого. Теперь следует раздел в самом современном лирическом стиле. Кто прислушался к мольбе того, кто в тюрьме, по доброте сердца, когда человек взывает к нему? Кто выводит усталость из него, которая ожесточает сердце? Кто судит угнетенных, угнетенных и нуждающихся? Владыка знания, в чьих устах мудрость, чтобы ублажить его, приходит Нил. Владыка веселья, великий любовью, кто даровал жизнь людям, кто открыл каждому глаза? «О ты, который был создан в хаосе, который создал наслаждение и свет! Боги радуются при виде его доброты, их сердца оживают, когда они взирают на него». Следующий раздел гимна сворачивает к сухому стилю, который прославляет божество, как почитаемое в Фивах и Гелиополе, кого почитают в шестой день и средний день месяца. С бесконечными повторениями описаны его короны и эмблемы. Через какое-то время, однако, отчет об его деятельности как создателя и защитника приобретает современный тон фанатичной веры. «Тот единственный, кто создал то, что есть, создатель всех людей, создавший то, что существует. Люди произошли из его глаз, боги выпрыгнули из его уст. Кто создал луга для стад, животворные деревья для людей? Кто разрешил рыбе жить в реке, птицам прикасаться к небу? Он дал дыхание тому, кто в яйце. Он поддержал кузнечика и дал жизнь даже мошке, также ползающим и летающим существам. Кто создал пищу для мышей в их норках и накормил летающие создания на каждом дереве? Взываю к тебе во имя всего этого. Тот, единственный, с множеством рук, кто лежит бодрствуя ради всех людей, когда они спят, изыскивая, что лучше всего для его животных. Ясно, что египетская концепция богов в Новом Царстве значительно отошла от прежних низких примитивных идей. Божества этих более поздних религиозных гимнов не только приобрели неограниченную власть над всей природой, но обладают большой нравственной силой, как основой любви, мудрости и справедливости. По крайней мере, такова фигура высшего божества, которое пытаются найти религиозные мыслители и поэты. Если бы можно было очистить эти египетские описания от политеистических и характерных пантеистических черт, Их концепция отеческого и всемогущего божества показалась бы временами приближающейся к библейскому представлению о Боге. С другой стороны, мы должны постоянно задавать вопрос, насколько массы могли следовать за этим благородным движением. Даже жрецы не обладали такой способностью, так как не могли освободить мифологию от древних сомнительных традиций, которые описывали богов как слабые и несовершенные создания, как в нравственности, так и в могуществе. В магии всех периодов божества предстают как создания, ошибающиеся еще чаще. Последние колдуны особенно стремились сохранить и подчеркнуть традиционную слабость божеств, используя сомнительные мифы в магических ритуалах. Иногда они действительно старались угрозами извлечь богов из их небесных жилищ. Тем не менее, они никогда полностью не возвращались к концепции местных духов, которые находились в обращении в первобытном веке, и подобные конфликты между более высокими и более низкими идеалами богов уцелели и в других религиях, помимо земли Нила. Следов иностранного влияния невозможно обнаружить ни в одном из рассматриваемых нами явлений. Заимствование египетской мифологии азиатских мотивов никогда не изменяло всерьез египетской мысли, и это не могли сделать немногие азиатские божества, которым одно время поклонялись в Египте. Эти иностранные культы существовали бок о бок с древними египетскими святынями, не смешиваясь с ними и не принимая их вид. В более поздний период вторжение множества неассимилированных элементов такого рода лишь сделало египетскую религию более консервативной. Это столь же справедливо для греческого периода, когда даже официальный культ Сераписа очень медленно усваивали коренные египтяне. Только магия была всегда открыта иностранному влиянию. В римский период, когда религия Греции и Рима была довольно странно египтизирована и когда распространение христианства одинаково угрожало язычеству любого типа, мы обнаруживаем определенное смешение египетской и греко-римской систем в народном сознании. Это влияние, однако, было менее сильным в храмовых культах, которые все еще стремились, насколько могли, копировать самые древние образцы. Бог Солнца, когда-то изображавшийся в филах как лучник, одна из редких адаптаций греческой мифологии. Примечание автора. Обезьяна также появляется как солнечный лучник, поскольку ее, возможно, смешали с Тотом. О греческом взгляде на жизнь после смерти, входящем в египетскую надпись, смотрите главу 10, комментарий 21. Конец примечания. То же самое можно сказать о любопытном изменении древнего типа бога Антея, который превратился в Сераписа с неегипетским ореолом, одеждой и оружием римского воина и прочее. Анубис и Афои, сохраняющие гробницу близ Александрии, представлены в подобном виде. Одного из них с нижней частью тела в виде змеи, вероятно, можно объяснить как любопытное напоминание о змее в подземном мире. Это вновь совершенно новаторская вольность. Странное вырождение священного Урея на той же гробнице также не египетское. Еще более смелые инновации можно найти среди терракотовых фигурок, которые украшали частные дома этого периода, но нам мало известно о значении таких странных фантазий. Наиболее сильно влияние египетской религии на соседние страны сказывалось в Нубии, где такие египетские божества, которых признавали во всем Египте, то есть циклы Фиф и Осириса, сделались популярны благодаря завоеванию, колонизации и внедрению официальных культов в темнокожие расы. В особенности Амон, будучи самым высоким божеством в государственном культе, стал официальным богом Напата и Мерои и также всей Великой Эфиопской империи, когда она утратила свою независимость. Египетские жрецы греческого периода в самом деле с завистью смотрели на юг и описывали эфиопов как самых лучших, самых благочестивых и вследствие этого самых счастливых людей на земле. Примечание автора. Подобный взгляд выражен уже в поэмах Гомера, когда в «Илиаде» говорится о бесстыжих эфиопах. Конец примечания. В особенности, деятельность оракулов, которые управляли политикой и даже избирали царей, продолжалась в Эфиопии вплоть до персидского периода, как это было в прошлом в Египте. как высшее официальное божество захватнической Египетской империи между 18 и 20 династиями, Амон с головой барана стал также высшим божеством в Ливии, к западу от Египта, как об этом свидетельствует название «Оазис Амона» и его известный оракул в Ливийской пустыне. Влияние на Азию и еще ранее на Европу было не столь непосредственным, хотя благодаря египетскому искусству там возникло много нильских мотивов. Поскольку финикийское искусство всегда испытывало намного более сильное воздействие египетского стиля, чем вавилонского, мы можем заметить, что религия Финикии точно так же буквально заимствовала многое у Египта. Так, Тамус Адонис почитался в Библии, как Осирис с египтизированными формами культа. Финикийцы дали имя Таафт, изобретателю письменности, и прочее. Точно так же мы находим, что, например, священный музыкальный инструмент Египта, систр или трещотку, использовали в религиозных церемониях на Крите еще в минойский период, когда его изобразили на известной вазе из Фепстоса. Таким образом, нас не удивляет, что явно египетские характерные черты часто встречаются в греческой мифологии, и некоторые, похоже, проникли даже в Северную Европу. Несмотря на все это, египтяне никогда не пропагандировали свою религию за границей с помощью миссионеров. После правления Александра, греки, которых всегда привлекало таинственное богослужение земли Нила, начали подражать некоторым из ее культов в их совокупности, даже вне самого Египта. В римский период эти культы распространились в Италии и отсюда по всей Римской империи, вплоть до Британии. Как мы уже видели, эта пропаганда египетской религии почти исключительно принадлежала к божествам цикла Осириса, самого популярного из египетских божеств, и греко-египетского Сераписа. При распространении культы стремились подражать как можно точнее, хотя не всегда с успехом, древним традициям земли Нила. Архитектура и иероглифы храмов, обелиски и сфинксы перед святилищами, странные льняные одежды жрецов и их бритые головы и лица, бесконечный и неясный ритуал и животные формы некоторых идолов повсюду наполняли античный мир особым благоговением и удивительными тайнами, которые, как считали, скрываются под этой непонятностью. Это не касалось некоторых свободомыслящих личностей, которые всегда осмеивали поклонение животным и другие странные черты этого варварского культа. Новообращенные только с еще большим усердием цеплялись за эти тайны, и поклонение Исиде оказалось запрещенным соперником возникающему христианству. Главной причиной этого успеха, вероятно, было сильное впечатление, которое цепкий консерватизм Египта производил на тот скептический век. В то время как древняя греко-римская религия утратила свое воздействие на людей и могла безнаказанно подвергаться насмешкам, в то время как древние божества превратились в бессмысленные имена или бестелесные философские абстракции, египтяне с детской верой выставляли на обозрение все чудесные деревья, озера, скалы и другие предметы мифологии, жилища богов в их храмах на этой самой земле и самих божеств, которые действительно жили в статуях и в священных животных. Эта стойкая вера вкупе с таинственными формами поклонения создавала странное убеждение, что Египет является самой святой страной в мире и что действительно боги поселились там. Считалось, что паломничество к Нилу дарует чудесное откровение и духовное блаженство, и по возвращении домой паломники с обновленным энтузиазмом распространяли убеждение, что глубочайшее религиозное знание обреталось в мраке этих гигантских храмов, которые в своем первозданном виде подавляли римского путешественника гораздо сильнее, чем теперь производят впечатление их развалины на туриста с Запада. Тем не менее, античный мир, хоть и жаждавший новой религиозной мысли, был не способен копировать тот же самый консерватизм, которым так восхищались в египтянах. Даже в Египте более популярные божества, особенно из цикла Осириса, приобретали, как мы уже заметили, некоторые неегипетские идеи в городах с преобладающим греческим населением. И в Европе объединение с греческими и азиатскими именами и мифологиями, а также с философскими воззрениями, превращало их в неясные пантеистические персоналии. Наконец, Исида и Осирис Серапис, в том виде, как им поклонялись за границей в мистическом культе тайных обществ Исиды, сохраняли не больше египетских черт, чем их имена и формы поклонения. Изобретались также странные новые мифы. Рисунок Гарпократа или гора-ребенка, прикладывающего палец к губам, обычный знак детства, был неправильно понят как приказание верующему хранить молчание о тайных религиозных мистериях Египта. Соблюдение такой интерпретации строго требовали от новообращенных в эту веру. Так называемая магическая литература с большой свободой смешивала греческую и египетскую религию. Даже толкования, которые Плутарх в своем трактате об Исиде и Осирисе стремился прочитать в именах божеств земли Нила, являются лишь отчасти египетскими. С другой стороны, народные массы, особенно женщины римского мира, ухватились, как мы уже говорили, по крайней мере за внешние формы египетской религии, выбирая лучшее из возможного. Например, изображение Великой Матери Исиды всегда сохраняло тот тип, который можно проследить до периода пирамид. В самом Египте в первые 3 века христианской эры в храмах сохранялись бескореновые изменения древние символы веры, древние культы и благочестивая толпа почитателей. Затем христианство распространилось намного быстрее, и когда в конце 4 века известным эдиктом Феодосия было приказано закрыть языческие святилища, народные массы повсюду настолько отошли от древней веры, что население даже выступило против языческих жрецов и их немногочисленных последователей. Скудные остатки египетской и греческой религии, значительно изуродованные объединением в этот горький период, как мы повторно заявляем, погибли в диких мятежах V века. Только на маленьком прекрасном острове Филы культ Исиды и ее партнеров уцелел и остался в неприкосновенности. Дикие коричневые кочевые племена, восток и юг Египта, все еще отказывались принять христианство, и приверженностью к старой вере они заставляли римское правительство, которое боялось этих варваров и даже платило дань, чтобы удержать их от набегов, терпеть нескольких жрецов Исиды в храме в Филах у южной границы. В начале VI века, однако, могущественный император Юстиниан подавил эти остатки язычества, закрыл храм, посадил в тюрьму жрецов и расширил пропаганду христианской религии среди нубийцев. Со смертью последнего жреца, который мог читать и объяснять написание слов богов, как называли иероглифы, старая вера погрузилась в забвение. Только в народной магии, которой продолжали заниматься некоторые суеверные практики, сохранились слабые спорадические следы того, что было за пару веков до этого верой, которая имела все основания стать универсальной религией. Или уцелевшую статую Исиды и Гора объясняли как изображение Мадонны с младенцем. Смутное чувство восхищения и благоговения к этой самой странной из всех языческих религий все еще было живо, но из очень неполной информации, переданной античными авторами, невозможно было извлечь ясного представления об исчезнувшей вере. И когда гром наполеоновской канонады пробудил знания Египта к новой жизни, его религия оказалась самой тяжкой работой для ученых, которые пытались расшифровать его надписи и папирусы. Однако, несмотря на все сохранившиеся трудности, мы смеем надеяться, что наше непредубежденное и беспристрастное обозрение показало, что хотя египтяне не могут одарить нас мудрыми наставлениями или вступить в соревнования с философией греков или индусов, или хотя бы с более систематически мыслившими вавилонянами, чрезвычайно примитивный характер их веры делает ее наиболее ценным и необходимым источником информации для тех, кто хочет изучать происхождение и развитие религий.